Заслуженный отдых. Я поднимаюсь наверх, соображая о том, как теперь вести себя с ним. А потом вспоминаю про встречу с Денисом и быстро собираюсь на наше первое свидание. Мы встречаемся в кафе, и за столиком я вижу симпатичного молодого человека. Он улыбается мне, и я с облегчением понимаю, что не разочаровала его своим внешним видом. Мы здороваемся одновременно. Это смешно и сразу разряжает обстановку. «Почему ты ищешь попутчика для отдыха?» – задает Денис вполне закономерный вопрос. «Мой молодой человек никак не может определиться, хочет он быть со мной или нет. И сейчас мы с ним находимся на стадии, когда он этого не хочет. Я стараюсь говорить честно, хотя совершенно не уверена в том, что Сергея можно назвать моим парнем. Он у тебя странный. Как можно не хотеть быть с такой девушкой, как ты? Интересно, сколько ему лет? И почему он сам ищет попутчицу на Бали? У каждого свои тараканы», — отвечаю я и тут же забрасываю вопросами самого Дениса. «А ты почему один? И часто ли практикуешь такие поездки?» Он улыбается, и мне кажется, что ему нет и 30. «Черт, мне скоро 37. Когда я шла в первый класс, он только родился. Скажу честно, поездка такого рода вторая. Впервые я ездил с попутчицей из интернета пару лет назад в Турцию. Понравилось?» – ревниво уточняю я. Он снова улыбается, и я таю от его улыбки. Если бы не понравилось, я бы больше этого не повторял. «Логично», – отвечаю я и беру из рук официанта заказанный мной капучино. «Не хочешь рассказать подробнее?» «Какие вы, женщины, любопытные создания!» – качает головой Денис и отпивает свой кофе. «Расскажу сейчас, не будет никакой интриги». «Ты меня уже интригуешь», – признаюсь я и смотрю на его губы. Очень хочется к ним прикоснуться. Денис как будто ловит мой сигнал и подмигивает мне. «Нет желания порепетировать нашу совместную поездку». «Каким образом?» – удивленно спрашиваю я. «Очень просто. Тут неподалеку есть отельчик, очень милый. Тебе понравится, уверен». Весьма самоуверенное заявление, хмыкаю я, стараясь сдержать дрожь, пробежавшую по всему телу от предвкушения. «Я похожа на ту, которая соглашается на секс после чашки кофе?» Денис смотрит мне в лицо. «Ты похожа на ту, которая не боится показаться неправильной. И на ту, которая заслуживает хорошего секса. Вот это подход. Мне попался настоящий профи. Интересно, сколько таких, как я, побывали в том отеле?» Но Денис слишком хорош, чтобы отказать ему. Через несколько минут мы входим в небольшой гостиничный номер и почти сразу приступаем к делу. Я снимаю с него свитер, под которым с удовольствием замечаю мускулистый торс, кубики на животе и выпирающий ниже член, который приковывает мое внимание больше всего. Притягиваю его за ремень к себе и целую в шею, слегка кусая ее. «А ты горячая штучка!» — со смехом отмечает Денис и шлепает меня по ягодицам. Ремень снят. Я просовываю руку в джинсы и нащупываю его стоящий твердый член. Я не разочарована, поэтому улыбаюсь ему. Он подмигивает в ответ и хрипло говорит: «Возьми его в рот и как следует приласкай». Я подчиняюсь, помня о том, что за сегодня это второй член, который мне суждено приласкать. Беру его в рот. Резкими движениями ввожу и вывожу его изо рта. Потом задерживаюсь на головке и облизываю ее, словно вкусный леденец. Денис рукой снова направляет мою голову, и я опять погружаю в рот его инструмент. Несколько секунд спустя он не выдерживает и помогает быстро избавиться от шерстяного обтягивающего платья. Потом аккуратно скатывает мои колготки и приникает губами к моей промежности. Сквозь тонкую ткань трусиков я чувствую его горячее дыхание и влажный язык, который лижет мою промежность прямо через нижнее белье. Его рука гладит мою ногу и, поднимаясь выше, дотрагивается до мокрых трусиков и, осторожно сдвинув их, пальцы Дениса входят в мою вагину, готовую к совокуплению и жаждущую почувствовать его член в себе. Но Денис не торопится. Он умело орудует пальцами и языком, заставляя мой клитор трепетать от наслаждения. Наконец он разворачивает меня к себе спиной и резко вводит в меня свой член. Не могу сдержать стон наслаждения. Слишком много приятных ощущений вызывает его проникновение. Денис шлепает меня по ягодицам и впивается в них пальцами. От этого мои ощущения усиливаются, и я прошу отшлепать меня как следует. Со смехом он бьет меня еще и еще, а я выгибаюсь от наслаждения, как кошка, которой в кайф, когда кот кусает ее за холку. Кончаю быстро, едва успев понять, что произошло, но Денис не останавливается. и, перевернув меня на спину, нависает сверху, продолжая двигаться во мне с бешеным ритмом. Я глажу его грудь, тереблю соски, и спустя пару минут я чувствую, как он резко выскальзывает из меня и, сжимая свой член, кончает мне на бедро. Теплая светлая жидкость стекает по моей ноге, а Денис падает рядом со мной, тяжело дыша, как будто только что пробежал кросс. «Детка, ты вообще бомба!» — говорит он, и меня снова заводят его слова. Переворачиваюсь на живот и смотрю в лицо Дениса, но почему-то на ум снова приходит Сергей. Я так долго добивалась его внимания, потом пыталась наладить с ним интимную жизнь, а тут все так просто и так хорошо. Может быть, я ошиблась в Сергее, и он совсем не тот человек, который мне нужен в жизни? «Через сколько дней ты прилетишь на Бали и в каком отеле остановишься?» – спрашиваю я. «Я лечу через 3 дня, так что тебе придется немного побыть в одиночестве. Отель у меня Рэдисон на первой линии». Да ты у нас богач», – смеюсь я. «Нет, просто не люблю экономить на отдыхе. Поэтому предлагаю тебе заселиться ко мне в номер и спать на шикарной королевской кровати и есть первоклассные завтраки». Я мечтательно потянулась. Что за подарок судьбы мне подвалил? Сколько месяцев потрачено на Сергея, на мою мнимую любовь и страсть, а тут за считанные часы я лежу в постели с улетным мужиком, и он предлагает жить с ним несколько дней на шикарном острове в одном из самых дорогих отелей и трахаться по-человечески, а не так, как с моим боссом. Наверное, пора признать, что я не та женщина, которая может находиться рядом с влиятельным человеком, пусть даже с плешивым Игорем. Моя судьба – это простой парень по имени Денис. Но на самом ли деле он такой простой, если может позволить себе такие поездки? Мои размышления прерывает Денис. Он одевается и снова подмигивает мне. Мы прощаемся, крошка. Встречай меня в аэропорту Денпасар. Страстно целую и жду встречи. Он машет мне рукой и выбегает за дверь. Я еще долго нежусь в постели, думая о том, как мне хорошо. И как еще лучше мне будет на Бали в объятиях этого страстного мачо. В день вылета я была готова к приключениям. Собрав свой маленький чемоданчик и покидав в него только купальники, красивое нижнее белье и пару сарафанов, я вызываю такси и еду в аэропорт. Внутри меня все трепещет от предстоящего отпуска. Я просто дрожу от возбуждения, связанного не только с Денисом, но и с погружением в атмосферу релакса и полного отключения от реального мира.